Дорогие ребята, для вас звучит рассказ писателя Владимира Железнякова «Разноцветная история». Нас двое у родителей. Я и моя сестра Галя. Но мама говорит, что мы стоим добрых 10. Мама никогда не оставляет нас дома одних, потому что тогда я обязательно что-нибудь придумаю и сделаю Галю соучастницей. Папа называет это цепной реакцией. И никто не догадывается, что виноват в этом совсем не я, а фантазия, которая живет во мне. Не успею я опомниться, как она уже что-нибудь такое задумает и вертит мною, и крутит, как захочет. Но в это воскресенье нас все же оставили одних. Мама и папа ушли в гости. Галя тут же собралась гулять, но потом передумала и решила примерить мамину новую юбку. Вообще она любит примерять разные вещи, потому что она франтиха. Галя надела юбку, мамины туфли на тоненьком изогнутом каблуке и стала представлять взрослую женщину. Она прохаживалась перед зеркалом, закидывала голову и щурила глаза. Галя худая, и юбка болталась на ней, как на вешалке. Я смотрел на нее, а потом увлекся более важным делом. Совсем недавно я был назначен вратарем классной футбольной команды и вот решил потренироваться в броске. Я начал прыгать на тахту. Пружины подо мной громко скрежетали и выли на разные голоса, точно духовой оркестр настраивал свои инструменты. «Прыгай, прыгай, вот допрыгаешься, скажу маме». «Я и сам скажу, как ты юбки чужие треплешь». «А ты все равно зря тренируешься», — ответила Галя. «Почему же?» — осторожно спросил я. «А потому что с таким маленьким ростом не берут на вратарей». Галя, когда злится, всегда напоминает о моем росте. Это мое слабое место. Галя моложе меня на год и 2 месяца, а ростом выше. Каждое утро я цепляюсь за перекладину на дверях и болтаюсь 10 минут, используя старинный совет шведских спортсменов. Говорят, помогает росту, но пока что-то помогает плохо. Не знаю, почему все расхваливают Петра Линге, который придумал висеть на шведской стенке. Обо всем этом я, конечно, Гале не сказал, а только заметил. «Не возьмут, говоришь? Много ты в этом понимаешь. Посмотрела бы на мою прыгучесть». Я со всего размаха бросился на тахту, но прыгнул без расчета и ударился головой об стенку. Галя расхохоталась, а я предложил ей. «Ну, хочешь, я устрою ворота, а ты возьми мяч и попробуй забить гол». Гале, видно, надоело представляться взрослой женщиной, и она согласилась. И вот я стал в воротах между старинными каминными часами, которые считались в нашей семье музейным экспонатом, и подушкой, и, надев подлокотники и наколенники, пружинил ноги, чтобы сделать бросок. Галя подобрала юбку. «Удар! Я падаю, ловлю мяч! Снова удар! И снова мяч у меня в руках! Гале охота забить гол, а я, не жалея ни рук, ни ног, падаю на пол и ловлю мяч. Ну вот я отбиваю мяч, и он летит прямо на письменный стол, опрокидывает чернильницу, и точно ему мало этого, несколько раз подпрыгивает на чернильные лужи. И тут же на маминой юбке появляется большое фиолетовое пятно. Галя оцепенела от ужаса, а я как лежал на полу, так и остался там лежать. «Ой, что теперь будет?» — заныла Галя. «Ты только и знаешь, что неприятности придумывать, а я потом расхлебывай». Я тоже растерялся, но чтобы успокоить Галю, бодро сказал: «Ничего, отстираем». И тут мне в голову пришла идея. «Ты помнишь, — говорю, — мама мечтала о фиолетовой юбке?» «Помню, — нерешительно отвечает Галя и морщит лоб. Она так всегда делает, когда что-нибудь вспоминает. Мы сделаем маме подарок. У нее была желтая юбка, а теперь будет фиолетовая». Галя на всякий случай подальше отодвинулась от меня. «Может, ты думаешь, я разрешу тебе вымазать всю юбку чернилами?» Я ничего не ответил, а тут же полез в мамин ящик, где у нее среди всяких лоскутков хранились пакетики с краской. Скоро у меня в руках были три таких пакетика, только фиолетовой не оказалось. Но это меня уже остановить не могло. «Ну, какую возьмем?» Я держался спокойно, потому что видел, что Галя тоже увлеклась моей идеей. «Знаешь, Юрка, синий цвет, по-моему, очень скучный», — ответила Галя. «А коричневый еще скучнее. Достаточно, что я весь год хожу в коричневом платье». «Значит, красный. Хорошо? Это получше, чем фиолетовый. Пошли!» И мы отправились с Галей на кухню. Налить в таз воды и вскипятить — дело для меня пустяковое. Галя послушно стянула юбку и ойкой передала мне, а я без колебаний опустил ее в закипевшую жидкость. «Началось!» — подумал я про себя, но отступать было уже поздно. «Принеси папину чертежную линейку», — приказал я. «Зачем?» — робко спросила Галя. «А как, по-твоему, чем мы будем ворочить юбку в тазу?» — ответил я. «Руками?» — и добавил мамины слова. «О, святая простота!» Галя вышла из кухни и вернулась с длинной чертежной линейкой. Прошло около часа. Я смотрел, как варится юбка, изредка помешивая бурлящую темно-красную жидкость линейкой. «Может, уже довольна?» — спросила Галя. «Я знаю, когда довольна». Наконец положенное время вышло, и мы вытащили юбку. Слегка отжали отяжелевшую юбку и повесили сушить. «Смотри, Юрка!» — испуганно сказала Галя. «Она не красная, а какая-то оранжевая». «Ну и что?» — ответил я авторитетно. «Это редкий и красивый цвет». Когда юбка просохла, Галя приложила ее к себе и прошлась перед зеркалом. В комнату падал солнечный свет. Он играл в складках юбки и отсвечивал разноцветными огоньками. От этого юбка показалась мне еще красивее. «Вот это да!» — рассмеялась Галя. «Ты у меня умница! Если мама теперь останется довольна, значит, ей просто не угодишь». «Может быть, на этот раз меня фантазия не подвела, и все кончится хорошо», — подумал я и даже развеселился. У меня появилось желание выкрасить что-нибудь еще. Но тут случилось самое страшное. Почти одновременно с Галей я заметил на юбке чернильное пятно. Чернильное пятно, из-за которого началась вся эта история с красителями. Ни оранжевая краска, ни кипящая вода, ничто его не взяло. У меня сразу испортилось настроение, но я все же овладел собой и сказал: «Сейчас мы накапаем по всей юбке маленькие чернильные пятна, и у нас будет не просто оранжевая юбка, а фиолетовую горошину». «В горошину?» — возмутилась она. «А потом в полоску? А потом в коричневый цвет? Ой, что теперь со мной будет?» И Галя заревела. Я бросился на тахту, закрыл уши руками, чтобы не слышать ее рева, и стал ждать. Скоро пришли папа с мамой. Они были веселые, и мы с Галей ничего не сказали. Не хотели перед обедом портить им настроение. Папа даже заметил: «Что-то наши дети сегодня очень тихие». «Сейчас надо сознаться», — подумал я про себя, а вслух сказал: «А что нам веселиться? Мы ведь не были в гостях». После обеда мы с Галей тоже промолчали и ушли гулять. И вдруг папа позвал нас домой. Когда мы вошли, папа стоял посреди комнаты с чертежной линейкой в руках, которая была теперь оранжевого цвета. Я подумал, что папа начнет нас ругать за испорченную линейку, и временно успокоился. Но он поднял линейку и показал на маму. Мама была одета в коротенькую юбчонку-недомерок выше колен. Это все, что осталось от ее новой желтой юбки. Я в ужасе закрыл глаза. Папа заметил, что я так стою, и закричал: «Открой глаза и хорошенько полюбуйся на свою работу!» Тут Галя заплакала, а я осторожно приоткрыл один глаз и посмотрел на маму. Про себя я подумал: «Разве мы виноваты, что юбка села?» До самого вечера вся наша семья молчала. Потом папа куда-то ушел. Галя чуть снова не заплакала, потому что каждое воскресенье в это время папа гулял с нами, а тут он ушел один, а мама все молчала и молчала. «Очень трудно нам, когда она так молчит. Ушла бы погулять, а я тут что-нибудь придумал бы. Ну, сварил бы обед, какой любил Д'Артаньян, жареные цыплята в яблочном соусе. Мама вернулась бы: «Ах, а обед готов, и прощение у меня в кармане». Или перемыл бы всю посуду, или окна к зиме заклеил». Но тут я вспомнил, что все это я уже делал, и все неудачно. Я подумал, что хорошо было бы составить устав для фантазеров. Я бы написал в этом уставе так: «Никогда не берись за то, что не умеешь делать. Если взялся мыть посуду, то зачем ее бить? Если берешься заклеивать окна, то не надо висеть в открытом окне по 2 часа и пускать мыльные пузыри на головы прохожих. Если взялся варить компот, то ешь его в сыром виде умеренно». «Боже мой!» — решил я. «Какой я несчастный человек! И какая у меня теперь будет тоскливая-тоскливая жизнь!» Мне стало жалко себя. Правда, это продолжалось недолго. Я вспомнил, что устав такой мне еще никто не написал, и успокоился. А в следующее воскресенье мама с папой снова ушли, как нарочно. Галя убежала на улицу, потому что боялась со мной оставаться дома. «Известно, — подумал я, — девчонки слабое племя, а я вот никуда не уйду и свой устав выполню». Решил почитать. Но, как назло, под руки попалась книга про Тома Сойера, а он тоже был законченный фантазер. Бросил книгу. И тут мне пришло на ум, что хорошо бы шить Гале новое платье. Мама материю купила, а шить никак не соберется. Голова у меня пошла кругом. «Буду считать вслух», — решил я, «пока все эти идеи у меня сами не выскочат из головы». Я стал бегать по комнате и считать. Я досчитал до 1000, потом до 10 000, а голова моя гудела, словно чайник на плите. Тогда, окончательно измученный, я собрал всю обувь, какая была в доме: ботинки, летние босоножки, мамины выходные лодочки и папины тяжелые охотничьи сапоги. Я все делал, как полагается. Коричневые туфли чистил желтой мазью, черные — черные, светлые — белые. В общем, я ничего не старался перекрасить. И скоро передо мной в сверкающем строю стояла вся наша обувь. «Пусть теперь скажет кто-нибудь, что я неудачник. Подождите, я еще сварю вам обед почище, чем Д'Артаньян едал». Ребята, для вас прозвучал рассказ Владимира Железнякова «Разноцветная история». Спокойной вам ночи, друзья. Хранит вас Господь.